Глава вторая. Ясный город, храм Светлоликого, личные покои Верховного Бога. Сердце девушки судорожно сократилось в последний раз, и булькающие хрипы наконец затихли. Парализация обездвиживала жертву, но отнюдь не лишала ее чувствительности к боли. Во-первых, это значительно увеличивало общий выход праны от приносимого в жертву существа. Во-вторых, так просто веселей. Светлоликий добро улыбнулся и стряхнул алые капли с испачканных по самые локти рук. Сегодня он стал еще на шаг ближе к совершенству. Зафиксированную на алтаре младшую жрицу удалось разобрать на 19 фрагментов, растягивая во все стороны органы, соединенные с телом, вибрирующими от живительного кровотока венами. Он назвал этот ритуал «бордовое солнце заката». В прошлой реинкарнации Светлоликий проиграл битву силам хаоса, не выдержав прямого столкновения с магией крови, подкрепленной жертвенными зиккуратами небывалых размеров. Ах, а ведь какой перспективный был мир! Бог умел учиться на своих ошибках и не желал упускать любые возможности потенциального усиления. Он одним глазком заглянул за черту и в потоках хаоса сумел разглядеть настоящую силу. А потом хаос разглядел его самого. Светлоликий кивнул терпеливо ожидающему патриарху. Сухонький старичок с белесым взглядом прищуренных глаз сразу же развил бурную деятельность. Вынос истерзанного тела, очистка алтаря, чаша с благовониями и кувшин теплой воды для омовения божественных рук. Тем временем Верховный прислушался к небесным сферам. Отлично! Младшая жрица не смогла возродиться, навеки утеряв свою сущность. Какой приятный побочный эффект! Обязательно нужно попробовать провести ритуал над столь раздражающими его неумирающими. Ведь это невероятно! Смертные заполучили талику божественной силы, лишив его главного кнута, страха смерти и выбора по смерти. Как же просто было в других мирах! Ну ничего. В крайнем случае он заставит их призвать в мир Аида, бога подземного царства. А уж брат Зевса не оплошает и принесет в мир правильный порядок. Заодно, быть может, удастся отбить у неназываемого часть уведенных гномов. Уж Аид-то отсыплет пещерным работягам подземных и рудных благ. Сами прибегут, теряя кирки. Вспомнив о павшем, Светлоликий непроизвольно полыхнул яростью. Открытая кожа патриарха, льющего тонкой струйкой воду на божественной длани, мгновенно покраснела и пошла волдырями. Верховный же разглядел игру солнца в розовых каплях и тут же возжелал увековечить забавы светила. Щелчок пальца, и кровь превратилась в рубины. Захрипел и зашатался патриарх. Его зацепило краем заклинания, и солнечные ожоги сразу отошли на второй план. Любой хирург Земли потерял бы сознание при вскрытии. Рубиновый атеросклероз. Сосуды жреца с удовольствием бы приобрели в любой ювелирной лавке. Светлоликий заметил плачевное состояние своего слуги и вновь раздраженно щелкнул пальцами, генерируя оживляющую волну. Патриарх снова задышал, непроизвольно рванул на горле тунику, а вокруг вскипела жизнь. Очнулись поникшие в вазе цветы, вновь затрепыхались ощипанные куриные тушки на храмовой кухне. Бог не любил экономить и дозировать силу, он предпочитал давить и поражать мощью. Такие характеры есть и среди смертных. Например, любители до хруста пожимать руку своему оппоненту. «Благодарю, великий!» — склонил голову патриарх, пряча резко покрасневшие белки глаз с лопнувшими сосудами. Передоз лекарства — штука также неполезная. Бывало и такое, когда от избытка маны людей буквально разрывало в кровавое облако. Светлоликий милостиво кивнул. «Живи, червь! Что там у нас с армией борцов со скверной? Сколько последователей света сможете поднять для зачистки мертвых земель?» Патриарх удивился. «Так ведь сколько угодно. Среди нашей паствы более 40 миллионов неумирающих. Из них около 30 миллионов активных, возносивших молитву в последний месяц, плюс коренные жители и многочисленные светлые создания, населяющие этот мир. Достаточно лишь одной вашей воли, подкрепленной очками веры для неумирающих и таликой божественной силы для всех остальных». Светлоликий поморщился. Делиться силой он не любил. Стоило его внутреннему сосуду опустошиться хоть на волос. Бог тут же начинал чувствовать себя уязвимым. Быть может, именно этой крохи не хватит для защиты в случае неожиданного нападения. Хочешь, не хочешь, а 27 реинкарнаций из кого угодно сделают параноика. С очками веры тоже. Не все так просто. Они очень даже конечны. Миллионные армии ими не проспонсировать. Да, благодаря тому, что он немного внимания уделял наградам прихожан, предпочитая наблюдать, как его жрецы тратят свой ресурс, поднакопился весомый запасец. Хватит на возведение 200 жрецов на высший 10-й круг. Это очень весомый аргумент. В особенности, пока он спрятан в рукаве, а не засвечен и выложен на стол. Нет уж... Размазывать такое богатство тонким слоем по сотне тысяч неумирающих обойдутся бессмертные твари и безумный мир. В прошлых воплощениях достаточно было одного вскользь брошенного взгляда, чтобы целые города с песней и блаженной улыбкой на устах добровольно восходили на костер. Здесь же нужно платить. Да еще твой дар пристально осмотрят со всех сторон, просчитают на непонятных калькуляторах, а затем брезгливо отбросят в сторону и пойдут дальше, выбирая лучшее предложение на рынке. Ну ничего, придет смертушка и все расставит по своим местам. Дождавшись, пока чело Светлоликого покинет тень тяжких дум, патриарх продолжил. «Сторонников темных на порядок меньше». А вот всяких тварей у них в разы больше нашего. Оно и понятно, молодой мир кишит нечистью. Хватит ли упавшего сил призвать их на защиту, неизвестно. Светлоликий презрительно отмахнулся. Зародыш бога! Сколько ему там стукнуло? 2, ну 3 года. Да я в любом из воплощений задницу дольше чесал, чем он на свете прожил». «В одной только Миоле провел 12 000 счастливых лет, пока светило планетной системы не взорвалось от катаклизма. Знаешь, когда несколько миллиардов разумных умирают с мыслью о покаравшем их боге Солнце, тогда я чуть было не перешел на уровень Творца. Не хватило какой-то мелочи, какого-то крохотного ключика, отпирающего двери, ведущие ввысь». Бог замолчал, задумавшись, а патриарх, почтительно склонившись, обтирал его холеные руки мягким полотенцем. Наконец, Светлоликий очнулся. «Армию набирай при помощи правильных слов, изворотливой мысли и желанного всеми золота. Это ресурс восполнимый, его в достатке. Пунтон вмешается только в крайнем случае. Все должно быть сделано руками стада». «Слишком уж все шатко на весах небесного равновесия. Оно всегда болеет за слабейшего. В такой ситуации никогда не знаешь ответной реакции на свои действия. Убьешь самолично темного героя-одиночку, а взамен появится полководец, ведущий за собой армии. Рисковать нельзя». Бог прислушался к своему алтарю. Полон, под завязку. Лишняя мана сливается жрецам для демонстрации чудес и борьбы с нечистью. Усмехнувшись, Светлоликий зачерпнул дармовой силы и огляделся по сторонам. «Вот, это подойдет!» Сосредоточив внимание на медной статуе воина, охранявшей широкий проход в личные покои, бог одним давлением сырой маны надавил на атомарную структуру вещества, тасуя электроны, протоны и нейтроны. Статуя поплыла, раскаляясь, уменьшаясь в размерах, а заодно начиная изрядно излучать в гамма-диапазоне. Минута заметного напряжения, температура в зале ощутимо подскочила, затем Светлоликий резко выдохнул и зачерпнул из алтаря еще раз, теперь уже до дна. Не рассчитал он, пришлось залезть в личный резерв. Останавливаться при трансмутации нельзя, может знатно бабахнуть, а энергии в процессе сумасшедшие, на уровне солнечной плазмы. Натянув на лицо беззаботную маску, приказал жрецу. «Забирай! Тут около тонны золота. Отпечатай монеты в счет оплаты наемникам для будущего рейда». Честно говоря, золотишко получилось так себе. Нестабильное, с периодом полураспада в 186 суток. Ну да не его заботы. Наоборот, легче будет клады и ухоронки обнаруживать, если знать, что и как искать. Тихий зумер вызова заставил меня отвлечься от зрелища укрощаемого посоха и перефокусироваться на внутренний интерфейс, который словно новогодняя елка мерцал многоуровневыми меню, статусами и чат-боксами. Киборг, блин. Кодами доступа к аудиосессии владел лишь ближний круг. Вынужденная защита от попрошайничества, рекламного спама и читерских фишек. Когда во время боя противник забивает тебе все входящие каналы лавинообразным потоком бесполезного инфомусора. «Глеб, через 6 минут утренняя планерка, опаздываешь. Твоя тарелка оливье уже на месте». Мой едва слышный стон утонул в переливистых колокольчиках эльфийского смеха. «Сам виноват, Глебка. Прикормил девчонок золотом. Теперь жуй да нахваливай. Кстати, от одной из служанок поступила просьба о самовыкупе контракта. Не знаю, кто шепчет ей в уши. Формально такого закона нет, и мы не обязаны идти навстречу, однако... Персонал замка явно перевозбужден и ждет нашего решения. Предлагаемая сумма выкупа — 73 желтяка и горсть мифрила, почти в 2 раза больше, чем заплачено по факту найма. Командир, барыжишь черным деревом?» «Вот же язва! Нашла, блин, работорговца!» «Амара, я давно хотел попросить Андрея ограничить тебе доступ к зомбоящику, из которого ты так щедро черпаешь цитаты». Тем более, что главе аналитической службы нужен в доме покоя не мерцающая 3D-картинка с 4 бубнящих голов зомби вместо колонок. Но... Все, лебедь белая, отбой. Ха! Амара на элитиире действительно означает лебедь. Но вербально окрасить дроу в белый цвет значит пройтись по самой грани приличий. Ну ничего, пусть полыхает праведным гневом. Коварную ответку я уж как-нибудь переживу. А вот удовлетворить просьбу моего ценнейшего приобретения, многократно проверенного в деле рейдового аналитика, переманенного у наемников, я просто обязан. Дело в том, что Амара — непись, однозначно ушедшая в срыв и забившая на программные алгоритмы не менее самостоятельная, чем зловредная княгиня Руата, но все-таки не живой игрок. Старательно раскачивая ее эмоциональный фон искусственно, прививая родной нам культурный слой через сотни книг и терабайты ставших уже классическими фильмов, мы и пытались окончательно очеловечить избранницу Андрея. Кстати, история оцифровки этого парня сама по себе достойна отдельного рассказа. Говоря привычным мне игровым языком, боги жестоко поглумились над Андреем, вложив все стартовые характеристики исключительно в интеллект. Скрюченный паралитик, держащий шею под пугающим углом и с трудом контролирующий 3 пальца на левой руке, оказался лишним на этом празднике жизни. У нас не Спарта, ущербных детей со скал не бросают, поэтому родители Андрея бросили его в роддоме. В какой-то мере парню повезло. Попал в придворный детский дом, курируемый откуда-то с министерских высот. Надо ведь что-то демонстрировать комиссиям, объясняя, куда уходят бюджетные средства, собранные пожертвования и иностранные гранты. Трогательный белокурый малыш, сидящий в спецкресле-каталке, обладал огромными голубыми глазами и таким пронзительным взглядом, что матерые чиновники от распила поневоле сбивали с шага и стыдливо отводили взор. Андрюша лишь мысленно пожимал плечами и возвращался к своему занятию. Клик, клик, клик. Воспитательницы детдома улыбались за спиной, наблюдая, с какой скоростью он листает электронные страницы заумных книг. «Балуется, малыш». А он читал. 20 секунд на разворот, 1,5 часа на том. Фотографическая память уникума была способна процитировать любой отрывок в произвольно выбранном месте. В 16 лет парень открыл для себя онлайн-покер. Вошел в призовую тройку пары солидных турниров, и материальные проблемы отошли на второй план. В 17 пришло увлечение математикой. Андрей значительно продвинулся в решении задачи тысячелетия, теории Риммана. Даже посылал свои выкладки декану далекого московского физмата. Ответа он так и не получил, в отличие от профессора, собравшего немало восторженных отзывов на свою статью в специализированном издании. Попадя оно в руки Андрея, парень сразу бы опознал четкое кружево своих формул. Беспринципный математик паковал чемоданы для полета в Кембридж за призовым миллионом, а юноша уже увлекся тайнами космологии. Может, и вырос бы на наших скудных хлебах свой собственный Стивен Хокинг. Тем более, что Андрей имел неоспоримое преимущество. В отличие от великого физика, управлявшего компьютером и синтезатором речи при помощи единственной подконтрольной ему мышцы щеки, у парня работали целых 3 пальца. Однако гормоны брали свое. Временами, откладывая в сторону тайны далеких галактик, он, как последний прыщавый школьник, шарился по виртнету, разглядывая фотографии полуобнаженных красоток. И однажды из глубины трехмерного изображения ему улыбнулась она. Идеальной красоты лицо, тщательно высчитанный бьюти-иск-ином экстремум женской красоты. Андрея даже не смутило... Трехиксовая направленность сайта, виртуальный секс-туризм и подпись под скриншотом. 2000 золотых в час. Дроу Амара. Друмир, изначальный город, район красных фонарей, заведение матушки Кло. Скорее наоборот, обрадовало. Ведь это означало, что девушка, пусть даже виртуальная, существует. В комментариях взалкавшая темной плоти и доминантных ласк школота обсуждала невероятность события. Дроу пошла на панели. Пионеры уже начали сбрасываться на билетик для выбранного голосованием счастливчика с обязательным условием записать процесс на видео, как пошли разочарованные отчеты от толстосумов, не пожалевших 200 баксов на экзотическое развлечение. Несмотря на наличие денег, надменная эльфа лишь презрительно кривила губы при виде очередного клиента, а ее рука помимо воли тянулась к двухстороннему кинжалу на поясе. Во взгляде Дроу отчетливо читалось желание всадить острый клык рунной стали в грудь очередного самца, а затем коротким рывком вогнать верхний мифриловый шип ему в подбородок. Беглая княгиня дома тени, практически уничтоженного в междоусобной сваре, решила скрыться в месте, где наемные убийцы даже не подумают ее искать. Однако сейчас Амара уже начинала жалеть о своем решении. Игровые алгоритмы толкали ее в койку к игрокам, однако зарождающееся самосознание сопротивлялось противоестественному. После благородных воинов дома и погибшего венца мужской эволюции князя тени, Амару бесконечно бесили самовлюбленные мужланы, протягивающие в потной ладошке горстку золота и спешащие озвучить целый воз желаний и требований. Андрей закопался в Google, изучая новую для себя область знаний. Уже через несколько часов он потрясенно осознал. Джекпот! Какого черта он тут пускает слюни из перекошенного параличом рта? Зачем так настойчиво изучает черные дыры, надеясь разгадать секреты пространства, переместиться в будущее и исцелить свой страшный недуг? Прямо сейчас, на расстоянии вытянутой руки, существуют целые миры, где сотни тысяч разнокалиберных инвалидов обрели вечную молодость. Читая заброшенные, как один срыв блоги, видя, как быстро оцифрованные теряют интерес к реалу, парень понимал. Там можно жить полноценно, ощущая себя человеком, а не гусем, которого кормят через введенную в горло трубку ради взрывного роста ценнейшего деликатеса — фуагра, нежной печени исполинских размеров. Разглядывая галерею игровых скриншотов, Андрей... видел не улыбающегося качка в элитном доспехе, обвешанного сверкающим оружием и по-хозяйски прижимающего к себе фигуристую красотку континентального масштаба, а бывшего инвалида-колясочника и его подругу по реабилитационному центру. Ребята вытащили свой счастливый билет, ушли в срыв и сейчас весело жгли жизнь, наемничая и не брезгуя убийством других игроков. Следующие 2 суток парень не спал, ожидая доставки заказанной капсулы и отзвона полукриминального мастера по гибкой и творческой настройке вашего средства вирт-погружения. Андрей прокачивал через себя запредельные объемы информации, глотая формулы, гайды, инструкции и видеотуториалы. Тщательно проинструктированная сиделка была крепко замотивирована солидными премиальными и готова на весь спектр услуг. Ставить глюкозные капельницы, менять подгузники, массажировать атрофирующиеся мышцы. Впрочем, все это мало чем отличалось от обычного круга ее повседневных задач. Основная доплата шла за молчание. Юноша навсегда запомнил тот момент, когда женщина аккуратно переложила его костлявое тело в теплое нутро верткапсулы, смахнула из уголка глаза сострадательную слезинку и, перекрестив на прощание, захлопнула крышку пластикового гроба. Щелк! Клацнули магнитные замки, навечно отсекая парня от реальности. Короткая задержка на пути к мечте. С выбором расы все однозначно, а вот имя... Торопливые клики по генератору преподнесли последний привет из дома. Руны эльфийского языка сложились в редкое. Сиам на Элитиири — бродячий кот. А ведь это была его личная тайна. Никто не мог знать, что каждую ночь через открытую форточку в дом проникал здоровенный уличный кошак, почему-то избравший теплые парализованные колени Андрея в качестве своего ложа. Поначалу парень пугался. Мелкий хищник мог сделать с ним, что хотел. Беспомощный калека даже от комара не мог отмахнуться. Но затем привык к едва слышно урчащему зверю и с нетерпением ждал его каждую ночь, засыпая лишь после того, как ощущал на коленях приятную тяжесть. Уже через час конвульсивных движений, после того, как он пингвином со сломанными ногами проковылял через весь город, счастливо улыбаясь в ответ на ехидные комментарии прохожих, Андрей стучался в двери заведения матушки Кло. С трудом выдавливая из себя, как ему тогда казалось, слова, он попросил встречу с Амарой. Многомудрая Кло поняла невнятно мычавшего парня с судорожно дергающимися мимическими мышцами лица и, пожав плечами, зазвенела в золотой колокольчик, украшенный черненым серебром. На резном столике красного дерева стояли полсотни таких вот звоночков, от каменных до хрустальных. Андрею было абсолютно неинтересно, кто откликнется на зов. Скажем, вон того, сделанного из черепа летучей мыши с язычком из цельного рубина. Вампирша? Быть может. Амара, явившаяся на магический перезвон звука в тени, стояла на лестнице второго этажа и, чуть наклонив голову к плечу, удивленно прислушивалась к себе. В глубине холодной, и чего уж греха таить, мрачноватой души дроу, пробуждалось от спячки материнское чувство. Глядя на хромающего, на обе ноги юношу, который словно лисенок с переломанными лапами из последних сил ползет домой, веря, мама поможет, она не смогла оттолкнуть его прочь. С беспристрастным лицом величественная дроу кивком указала парню на крутую лестницу, приглашая его подняться. Начался первый тест на право называться мужчиной. Испытание воли. Закусив губу от тысяч болезненных уколов просыпающихся нервных окончаний, Андрей привалился боком к перилам, ухватил себя за штанину и помог непослушной ноге покорить первую ступень. Дроу уже удалилась в свои покои, оставив после себя лишь запах лесной поляны. Шаг, еще шаг, еще. Падение и выбивающий дух кульбит из высоких ступеней. Отдышавшись, парень покачал головой в ответ на руку помощи, протянутую вышибалой орком. «Я сам». Амара сидела у будуара, монотонно вымешивая в фарфоровой плошке родовое зелье. 9 жизней. Юноше явно пригодится ускоренная регенерация. Ее пальцы бережно извлекали из серебряной шкатулки драгоценные порошки, а чуткие уши ловили все звуки происходящего в холле. Шаги, падение, перестук капель крови по доскам, сопение охранника и мокрое хлюпанье носом глупышки-служанки. Неужели так трудно понять? Мальчик поставил себе цели, борется за ее достижение. Поможешь ему и не дашь раскрыться еще одной грани мужского характера, навечно выхолащивая в нем частичку будущего воина. Он дошел, а она не оттолкнула. Сказка не сразу стала былью, а деревеневшее тело оттаивало медленно. Амара водила его под руку, отпаивала настоями и рассказывала легенды дома тени. Андрей пьянел от новых чувств и эмоций, Оживляющая сила Творца потоком текла к прекрасной эльфе, а она лепила из него настоящего дроу. Внешние данные для этого имелись. Парень знал, чьей благосклонности он хочет добиться, и сознательно выбрал образ Элитиири. Андрей не был против благородного образа воина темной знати. Для него было важнее другое. Ожившие руки получили возможность прикоснуться к прекрасной эльфе. Губы научились шептать слова любви. Да и остальные части тела очнулись от коматоза и рвались в бой. Вот теперь я понимал, откуда у моего аналитика осанка аристократа, а произношение диктора центрального телевидения. Глядя на его невозмутимый облик, поневоле и сам выпрямлял спину. Если уж судьба подарила тебе возможность ходить, так не шаркай, сгорбившись, как безвольное создание. Миллионы коллег мечтают сделать хоть единственный шаг. Цени то, что имеешь. Культивируй стальной стержень в позвоночнике. Поможет не прогибаться по жизни. Носи свою башню гордо. Не знаю, когда вспыхнули ответные чувства. Наверное, вместе с окончательным срывом прекрасной дроу. Лопнули последние ниточки кукловодов. Неигровой персонаж Амара 0092 перестал откликаться на программные запросы и подчиняться управляющим командам. И я буду последним, кто осудит Андрея. Кстати, глядя, как нервно сглатывают парни при звуках воркующего эльфийского смеха, как ломают глаза на идеальных формах дроу, туго обтянутых шелком смелых одежд, я четко понимал, скоро клан ждет новое дамское пополнение. Пример аналитика недолго еще будет оставаться исключением из правил. Многим хотелось заполучить персональную королеву красоты, да еще и воспитанную по своему образу и подобию. Молодежь мечтала о горячем, податливом теле, воины постарше о робкой и послушной спутнице, создающей уют и не выносящей остатки мозгов. Вспоминая княгиню Руату, я лишь грустно улыбался. Наивные чукотские юноши. Пока же золото бойцов широким ручьем текло в нежные, но крепкие женские руки. Как барабанил всевидящий Берримор, даже замковые служанки не остались обделенными вниманием. Весенний гон заполнил древние стены, флюиды любви и желания растекались по темным коридорам. Еще немного, и с арены понесутся звуки сшибающихся рогов. Блин, мало мне было забот. Что касается Андрея, то благосклонностью дома тени он воспользовался по полной. Уже через месяц после срыва парень пришел на биржу наемников в неизвестном ранее квестовом доспехе офицера дома. 140-й уровень обеспечил ему место десятника, а уникальный разум вывел в штабную группу отряда. Процент выполненных миссий меднолобых резко пошел вверх. Сводный рейтинг наемников достиг невиданных ранее высот. Руководство гильдии быстро вычислило ключевой фактор неожиданного успеха заурядного в прошлом отряда и переманило Андрея годовым контрактом на должность штатного аналитика. Именно этот контракт мне и пришлось выкупать, включая все штрафы, проценты и неустойки. Мое предложение стать главой зарождающейся аналитической службы Андрей принял сразу. Не тот объем информации, для обработки которого ему бы требовались лишние секунды. В принципе, я не жался на подъемных. Пятикомнатные апартаменты на четвертом этаже донжона, 500 универсальных единиц для первичной перепланировки и кастомного дизайна. Вот чего-чего, а поинты мне было искренне жаль. Ведь 500 — это почти суточная выработка всего комплекса. Можно восстановить десяток погонных метров внешней стены, но аналитик стоил дороже, чем целая башня, полностью укомплектованная персоналом и осадной машинерией. Последние выданные пряники — это разрешение на проживание члена семьи и доля старшего офицера в рейдах. 1% от чистой прибыли и право приоритетного выбора трофеев. Тогда я еще не знал, что за супругу подыскал себе Андрей. А ведь с некоторых пор отношение к дроу у меня было очень настороженное. Впрочем, своим присутствием Амара действительно украсила замок, породила новый тренд в межличностных отношениях и потихоньку превращалась в незаменимого специалиста. Многочисленные службы клана задыхались без связующего звена, и дроу органично вписалась в пустующее место, сразу же став очень нужной и оттого позволяющей себе легкие вольности. Колкости эльфа буквально коллекционировала, бережно выуживая их из кинофильмов. Кстати, о телевизорах. Недавнее изобретение зомбоящиков всколыхнуло Друмир не меньше, чем появление сигарет. Обычным игрокам как-то по боку, но вот оцифрованные ударились в ностальгию, зачарованно пялись в плохонькую голокартинку. Одни жадно пересматривали пропущенный чемпионат мира по футболу, другие глотали новейшие подделки Голливуда, третьи млели от старых добрых комедий. Пришлось и мне поставить тройку объемных кубов для общего доступа в многочисленных холлах замка. Арлекин со своей командой оккупировал по вечерам малый зал, до полуночи гоняя мультфильмы всех времен и народов. Временами шумное гоблинское братье поднимало вой. Это означало, что с охоты вернулись гончие. Они тоже полюбили анимацию, но смотрели исключительно «Ну, погоди», при этом от всей своей инфернальной души болея за волка. Склока у голубого экрана всегда заканчивалась одинаково — шлепками могучих лап и дробным топотом мелких испуганных ног. Ну а совсем под утро, когда все уже спали, зомбоящик включался вновь, наполняя замок звуками песни. «Я был когда-то странный, игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает». И мне не нужно было спрашивать Берримора, чтобы понять, кто это там шмыгает носом и вытирает глаза большими мохнатыми ушами. Глядя при свете дня на порождение безумного гения, я все меньше верил в причастность админов к созданию стимпанковского агрегата. Каскады мудреных артефактов, мешанина биомагических конструкций, многоуровневые плетения заклинаний. В принципе, по отдельности каждый из блоков вполне работоспособен. Сегмент считывания инфокристалла, контур построения иллюзий, некроцепь управления связками зомби. Именно так и выглядел бы магический прибор, вздумай кто-либо опрокинуть админов и построить его самостоятельно. А судя по тому, что достучаться до управленческого звена уже давно ни у кого не получалось, можно сделать однозначный вывод. Гении от крафта, типа Димки Хамана, не так уж и редки. Миры явно расходятся бортами. Последние пассажиры, роняя тапки, запрыгивают на борт. На капитанском мостике пустота. Администрация спустила шлюпку и гребет не весь куда, лишь бы подальше. Хотя, возможен и другой вариант. Топ-менеджерская верхушка уже здесь. Изнутри заваривает люки и герметизирует переборки, изолируя VIP-салон от кают третьего класса. Не самое идеальное решение, ребята. Ведь впереди вечность. Мы под каждый камушек заглянем, но отыщем экс-кукловодов. И если злость к тому времени не утихнет, отольются вам слезы пыточных подвалов, пышным цветом расцветшие при вашем попустительстве. Мда, отвлекся я что-то. Вернувшись к теме, интересен был процесс копирования видеопотока и перенос его на инфокристалл. Создание наведенных иллюзий — прерогатива энчантеров. К примеру, ими давно уже был освоен рынок объемных портретов любой сложности. С видеостримом попробовали поступить точно так же. Отыскали функционал двойного назначения в системе персональных сообщений из Реала в Вирт. Прицепили к письму короткий ролик, отправка, оцифровка, профит. Но не тут-то было. Как оказалось, внутренний интерфейс имеет вполне себе конечный объем памяти. Архивы сообщений, карты, базы скриншотов. Все это мелочи по сравнению с современным 3D-Ray-фильмом весом в 900 гигабайт. Причем, занятный момент, емкость персонального хранилища была напрямую завязана на уровень интеллекта владельца. Вот и пришлось энчантерам шинковать киношку на сотни осколков, кропотливо пропуская поток через себя и заливая его в кристалл. При этом часть эмоций релизера помимо воли отпечатывалась в создаваемой иллюзии, выступая в роли своеобразной приправы. Один и тот же фильм мог быть оцифрован в виде пресной лепешки, либо сладкого многослойного торта. Теперь зрителя интересовало не только содержимое покупаемого носителя, но и клеймо мага, создавшего мастер-копию. Вынырнув из воспоминаний, я посмотрел на мастеров, убедился, что работа над сотрясаемым крупной дрожью посохом идет, и мое присутствие не обязательно. Больше всего процесс походил на операцию без наркоза. Артефакт вырывался и на пределе пластичности изгибался волной, приподнимая навалившееся сверху худенькое Димкино тело. Белорус шептал что-то успокаивающее, продолжая сверлить адамантовым жалом макушку посоха. Жесть какая. Медицина, поле боя. Нервных просьба удалиться. Похлопав на прощание плюшевую кору Меллорна, я вышел из зарослей и заторопился в малый гостевой холл. Согласно последним параноидальным требованиям внутренней безопасности, именно это помещение было признано наиболее подходящим для ежедневных совещаний старшего офицерского состава. Слишком уж много народу пришло под крыло детей ночи в последние недели. Освобожденные рабы, впечатленные лихой удачей рейд-лидера, наемники, идейные защитники первохрама и холодные логики, стремящиеся оказаться у истоков зарождающейся силы. Рабов, решивших укрыться под нашим крылом, оказалось гораздо меньше, чем я надеялся. Едва ли полсотни боевиков, что некогда без передыху окучивали китайские донжоны, и чуть больше крафтеров, все еще пугающихся открытых пространств и подслеповато щурящихся на яркое солнце. Плюс отдельный крепко сбитый отряд собирателей из десятка рейнджеров, эдаких индейцев фронтира. Все неплохие охотники, с раскачанными скиллами травничества и свежевания. Вполне самодостаточная группа, способная сутками кружить по барханам, набивая вместительные сумки разнообразным добром, вырезая и потроша встречную живность. Причин, по которым к нам перешли менее четверти спасенных, было несколько. В первую очередь, слетевшееся вранье в виде агитаторов от активных кланов, включая неустоявших перед соблазном ветеранов, снявших самые жирные и ценные сливки. Пока мы месили горячий песок пустыни, охотники за головами в клочья рвали нашу добычу. Щедрым обещаниям и сладким речам поддались многие. Остались лишь самые пуганные, как ни странно, самые разумные, понимающие, что судить надо по делам, а не словам. Многим чисто физически требовалась пауза. Им не хотелось вновь запираться в мастерских и заниматься крафтом опостылевших фиалов. Люди желали ощутить себя по-настоящему свободными, посидеть в одиночестве на берегу реки, пройтись по ресторанам города, пробежаться порталами по другим кластерам, отыскивая пропавших друзей либо лучшее место для жизни. Да, были и такие, кто мечтал об Америках и Европах. Теперь, когда суровые погранцы канули в лету, захватив с собой визы и паспорта, когда встроенный переводчик рвал барьеры общения, мгновенный и не столь уж дорогой портал аннулировал расстояние, наступил золотой век авантюризма. Я не сыпал проклятиями в спину ушедших. Это их жизнь, им ее и ломать. Более того, аналитик прогнозировал, что при благоприятном развитии событий в длительной перспективе не менее половины из освобожденных вновь попытаются вступить в наши ряды. Все-таки мы для них самые светлые и счастливые воспоминания после черной полосы страшного рабства. Нагулявшись и хлебнув бытовухи, многие попытаются вернуть те чувства радости и защищенности, что переполнили их души при первой встрече со штандартом детей ночи. А вот, примем мы их или нет, покажет вдумчивая пробивка по всем доступным каналам. Очень вручала помощь гончих. Во время первичного собеседования одна из собачек всегда сидела по правую руку от меня, давя претендента тяжелым взглядом и не хуже полиграфа, вскрывая эмоции и страхи собеседника. Многим из них нам пришлось указать на дверь после лживых ответов на неудобные вопросы. Сотрудничали ли вы со службами разведки других кланов? Готовы ли вы предоставлять неправильные логи с корректной контрольной хэш-суммой файла по всем финансовым операциям вашего аватара с момента пленения и по сей день? Планируете ли передавать третьим лицам информацию о клане или совершать другие действия, могущие нанести ущерб детям ночи? Совершали ли акты ПК, кражи, предательства или насилия по отношению к другим игрокам? Какие? Когда? Кто пострадал? Перешлите логи событий. И так далее по списку. Да, несколько наивно. Да, профи может обойти наши дырявые сети. Но я очень надеялся, что вероятные попытки внедрения будут результатом играющих в серьезных пацанов кланов и группировок, либо частной инициативы информационных крыс и виртуальных кидал. Работая против нас контора, шансы на удачные контрразведывательные мероприятия стремятся к нулю. Да, мир другой, и таким можно подловить седых волкодавов на новых правилах игры. Те же логи, ментальное сканирование, ненавязчивый присмотр замка. Но, повторюсь, могучий опыт и титанические средства реальной спецуры переломить непросто. На текущий момент мы принимали только оцифрованных, после тщательных и нудных проверок. Но все равно ручеек желающих не пересыхал. Я долго работал на репутацию, теперь она работает на меня. Нам даже пришлось выставить блокпост перед крепостью Тянь-Луня, встречая добравшихся своим ходом игроков. Мертвые земли и раздутая слухами слава манили отчаявшихся и авантюристов. К сожалению, не только их. Смутные опасения о возможных засланцах переросли в твердую уверенность. Неделю назад одна из гончих откопала в саду тщательно укрытый под тонким слоем дерна амулет портального маяка. Приобретение ценное, но однозначно кричавшее. Мы пригрели на груди крысу, а возможно и не одну. Наша основная защита, недоступность для противника, трещала по швам. Не знаю, на что надеялся хозяин закладки. Пользуясь правами владельца частной собственности, я заблокировал портальные переходы на всей территории Суперновы. Прыжок извне возможен только при наличии координат портального зала и ежедневно меняемого кода доступа. Более того, став поневоле параноиком, придумал двухуровневую систему портирования в замок. Первый прыжок приведет вернувшуюся группу или коварного захватчика в пустотелую бетонную сферу, созданную Берримором на пределе дальности и возможностей. 10 метров диаметром, 50 метров под землей. Ага. И никаких входов или выходов. Удобные лавки по краям, 2 караулки внешней и внутренней стражи и ФАП 500, вмурованное в основание. Затем короткая проверка, и дежурный офицер откроет портал в одну из точек замка, ибо нефиг бродить где попало, роняя из карманов портальные маяки. Бедный Кирилл, мой новоявленный глава службы безопасности, он посерел и осунулся, давно выйдя из зоны комфорта и рамок личной компетенции. Я все это понимал, но пока что заменить парня было некем. Тот же Стас не отказывал в помощи, и где только можно, мы опирались на его плечо, попутно набираясь опыта практики. Но окончательно допускать чужака ко всем нашим тайнам явно не стоило. Проблему, как обычно, приходилось забивать деньгами. Благо казна клана сверкала золотом и артефактным оружием. Отсутствующие в реале связи компенсировали наймом спецов по добыче информации и наружному наблюдению. Тщательно проверяли легенду каждого кандидата, временами перекрестно дублируя запросы через случайно выбранное агентство. Кто-то ведь должен сторожить сторожей. И первым, кого я пробивал лично, был сам Кирилл. Его история полностью подтвердилась, разве что раскрасилась в более бледные тона. Каждый из родителей имел тщательно скрываемую связь на стороне. Парень мешал обоим, причем интуитивно чувствовал собственную ненужность, от чего страдал и психовал. Может, и не было никакого спонтанного срыва, а пацан просто сбежал из дома. Ситуацию с засланными казачками немного разрядил Павший. Божество, кровно заинтересованное в неприкосновенности алтаря, согласилось взять под свой патронаж весь альянс стражи первохрама. Бонус в виде минорного бафа и главная фишка действа – требование принести многоуровневую клятву верности. Детям ночи достался строгач. Самый убойный вариант с пугающим приговором для оступившихся. Надо понимать – нарушить клятву, данную лично Богу, деяние катастрофического масштаба, пожизненным дебафом кара не ограничится. На мне вон уже висит один такой, выписанный личным патриархом Светлоликова, чтоб тучи не сходили с его небосклона. Давя тяжелым взглядом пошатывающиеся ряды моих соклановцев, неназываемый гарантировал бойцам веры свою благосклонность, а отступникам веселое посмертие. Дав сутки на размышление, он ушел через портал, позволив нам одним глазком заглянуть в астральные дали. В тот же день клан покинули 12 человек. Были ли среди них засланцы, я не знал. Всех, в ком мы сомневались и кого смогли пробить своими методами, отсекли еще на стадии первичной проверки. Вести двойную игру и пичкать противника Дизой не было ни времени, ни умения. Нашему начальнику службы безопасности на днях исполнялось 17. Чуть позже в приватной беседе Павший опустил меня на землю. «Не стоит возлагать особые надежды на клятву. Это всего лишь простейшая логическая конструкция, проверяющая 3-4 контрольные точки. При должной изворотливости обойти ее не проблема. Да, существуют псевдоразумные клятвы, жадно следящие за действиями и мыслями своего носителя, однозначно трактующие любой сомнительный факт, и с чувством выполненного долга, активирующий блок наказаний. Но массово их применять не стоит. Начнется падеж среди союзников, а это хреново влияет на репутацию».